Глава девятая. Ирина Резникова повязала нарядный вышитый фартук поверх элегантного домашнего костюма, состоящего из шелковых темно-зеленых брюк и нежно-салатовой блузки, и приступила к приготовлению ужина. Артем всегда был требователен к еде, и она изо всех сил старалась ему угодить. «Чудеса, да и только», — думала Ирина, нарезая тоненькими колечками лук и добавляя сахар в разведенный уксус. Когда-то, много лет назад, она думала, что осчастливила юного нескладного очкарика-аспиранта, позволив ему жениться на ней и усыновить ее будущего ребенка. Когда в роддоме ей в первый раз принесли малыша, она с изумлением обнаружила у него на спинке крошечное родимое пятнышко в форме боба. Точно такое же пятнышко, и точь-в-точь в том же самом месте между лопатками было у Артема. Ирина немного понапрягала память и вспомнила, что действительно как-то позвала Артема починить сломавшийся магнитофон, а в благодарность, как обычно, расплатилась собой. Она была тогда здорово пьяной, как, впрочем, и всегда, когда позволяла Артему забираться в ее постель. На трезвую голову она никогда этого не делала. И почему, узнав о своей беременности, она была так уверена, что отец ребенка тот самый прекрасный принц? Наверное, ей просто очень этого хотелось. Ни разу за все 9 месяцев мысль о возможном отцовстве своего смешного влюбленного соседа ей в голову не приходила. Ирина решила оставить сюрприз до выписки из роддома. Она с улыбкой вспоминала, какие недоумевающие лица были у нянечек при виде бешеных хохочущей пары, обнимавшейся на крыльце больницы. Артем вышел из машины немного напряженный, с огромным букетом, робко поглядывая на медсестру с младенцем на руках, стоявшую рядом с его женой. Ирина быстро подошла к нему и сказала несколько слов. Артем сначала замер, потом вдруг начал безудержно смеяться, отирая выступающие слезы. Следом за ним расхохоталась Ирина. Так они стояли, смеющиеся, счастливые, казалось, даже забывшие о сыне. И кто бы мог подумать тогда, что Ирина станет прекрасной женой, нежно ухаживающей за своим мужем, ежедневно продумывающей для него 3-разовое ресторанное меню? Она и сама не ожидала, что такая жизнь будет доставлять ей удовольствие. Правда, надо отдать должное Артему. В ответ на ее хлопоты по дому он устраивал ей настоящие праздники, возил за границу отдыхать, покупал роскошные тряпки и уводил в свет. Нет, что ни говори. Жаловаться на жизнь у Ирины Резниковой причин не было. А впереди была жизнь еще более удобная, еще более устроенная и богатая. Замариновав лук, она принялась чистить жирную ароматную сельдь. Артем во время ужина любил выпить рюмочку хорошей водки, всего 1 рюмочку, никогда он не позволял себе больше. Но и к этой единственной рюмочке закуска должна быть высший класс. Еще она собиралась подать ему фаршированный сладкий перец на горячий осетрину гриль, а к чаю пирог с капустой. Он будет доволен. «Лапусик, принимай лекарство, через 1/2 часа будем ужинать!» — крикнула Ирина, тщательно следившая за тем, чтобы муж неукоснительно выполнял предписания врачей. Через 1/2 часа Артем сел за стол, молча выпил, закусил селедочкой и приступил к сладкому перцу. По его молчанию Ирина поняла, что он собирается обсудить с ней что-то важное. «Лапусик, у нас все в порядке?» — осторожно начала она. «Не уверен. Сегодня звонил Сева. Он нервничает». «Почему?» «Денег хочет. Вот почему. Случись что, он крайний, спрос будет в первую очередь с него. Вот он и хочет побыстрее нахапать, пока ему руки не вывернули. И покупатель меня торопит, у них тоже спешка». Грозится найти другого поставщика, если я выбываю из игры. Одним словом, давят со всех сторон. Идиоты. Он в сердцах стукнул вилкой по столу. «Жадность губит людей, жадность!» «Так что же, Тёмушка, может быть, не имеет смысла больше ждать? Что мальчики говорят?» «Мальчики наши наяву бредят, вот что!» «С этой девчонкой из магазина ерунда какая-то получается. Похоже, она к нашим делам отношения не имеет, а мы по ошибке вляпались в какое-то дерьмо. Или наши мальчики затеяли с нами свою игру. Не верю я в эту историю женщины, которая одновременно являлась ко всем троим. Я, киска, суровый материалист, в привидения не верю и в нультранспортировку тоже. Видел я фотографии, которые она им якобы оставила, разговаривал с каждым из них в отдельности, и представь себе, сходится все до малейших деталей. Даже отломанный лепесток на ее кулоне. Или они тщательно подготовились к тому, чтобы навешать мне лапшу на уши, или дьявол играет с нами шутки. Но поскольку дьявола нет, то остается только одно. И мне это не нравится. И что ты решил? Я решил подождать еще дня два-три. Жизнь-то дороже денег, верно, киска? Думаешь, через 3 дня ситуация прояснится? Обязательно, уверенно кивнул Артем.